Такие встречи всегда случаются на перекрестках. Перекресток – символ разветвления и схождения, соединения неких отдаленных друг от друга областей. Символ всеобщей связи всего и вся, вечности, вытекающей из одного сосуда и вливающегося в иной. Крест – знак мира христианского, католического, существующего вопреки всем горестям и бедствиям. Поедешь прямо – окажешься в Дуэ, затерянном среди диких лесов городке. Направо будет Камбре, княжество епископства Священной Империи. По левую руку будет Сент-Амер, Бетюн и затем бушующее побережье Английского пролива. Главное не повернуть назад, в умирающий Аррас. «Тише, тише, Алёр!» Жак первым углядел неладное. Кавалькада спускалась по холму вниз к соединению дорог, отмеченному установленным еще при Филиппе Августе гранитным крестом. «Шагом!» «Преподобный, глядите-ка, нас встречают!» «Почему я их вижу?» — брат Михаил перекрестился. «Невидимое, видимо. Рауль?» У мэтра дыхание перехватило. «Верно. Со стороны Камбре медленно приближался Хлорос, конь бледный, с наездником в седле. Знакомый из желто-зеленоватый плащ цвета разложения, нечеловечески длинные руки с костистыми пальцами, сжимающие поводья, наброшенный капюшон, скрывающий лицо. Всадник четвертой печати. Смерть. От Дуэ подходил второй, пурпурный король. Могучий конь, фиолетово-черная мантия, корона о девяти зубцах. Позади полумесяцем следуют чудовищные звери. Ни псы, ни волки. Похоже, но что-то другое. Третий, с севера, там, где находилась гавань Кале. Скакун ярко-рыжий, почти красный. Всадник необычайно красив. Золотые волосы, алый плащ, гордая стать, обнаженный меч в руке. «Барон, вы их тоже видите?» — очень быстро спросил преподобный. «Каждого?» «Да», — чуть заикнувшись, сказал Жан де Портене. «Я могу поверить в Тараниса, существо, пришедшее к нам оттуда. Но... эти?» «Тот лиловый в короне», — Иннури потрогал Рауля за сжатые на узде пальцы, пытаясь привлечь внимание. «Чужак! Ксар, убей его! Он хуже нерожденного! Мы помним таких! У нашего народа долгая память!» «Отходим на галопе!» — хрипло сказал Жак. «Танкрет, Арига и Ролла обнажили мечи с серебрением. Эти твари нам не по зубам, ваше преподобие!» «Молчи!» — приказал брат Михаил. «Уберите оружие! Нечисти, порожденной адом, здесь нет! Разве что пурпурный король! Но если это и дитя преисподней, то не нашей. Они хотели встретиться. Я готов. Мессиры, позвольте мне сделать это одному. Это мой крест». «До конца так до конца, и будь что будет», — рыкнул барон де Ферменкур. «Я же себе никогда не прощу, если... если не узнаю». «Будь что будет», — неожиданно подхватил Рауль Азнар. «Я не могу остаться в стороне!» «Тайны, знания, желание прикоснуться к неведомому», — усмехнулся брат Михаил. «Но потом не жалуйтесь, что прикоснулись к тому, о чем смертному человеку лучше не знать. Жак, вы остаетесь здесь. Что бы ни произошло, не вмешиваться. Я почему-то уверен, что вас они не тронут. Вы для таких важных персон не более чем пыль на дороге». И пришпорил коня. Пурпурный король, Таранис, гальский бог, чинно стоял в стороне. Понимал, что он тут не хозяин. Всадник бледный и всадник рыжий неторопливо совещались, немало не стесняясь подъехавших к ним людей. «Мессир Смерть», — учтиво говорил рыжий, — «сейчас кругом твоя власть. Что решишь?» «Решаю не я, мессир Война», — донеслось из-под капюшона бледного. «Я лишь исполняю его волю, равно как и ты. Смертные сами решат. Было бы что предложить». «Предложи им, брат». «Ты Смерть без раздумий вытянул длиннющую руку, указывая на брата Михаила. «Ты, обвиняющий прочих в преступном желании знаний и сам тайно их алчущий, чего хочешь?» «Познание истины», — твердо сказал преподобный. «Истины божественной, незамутненной дьявольскими искажениями». «Пусть будет так», — кивнул смерть и обратил кромешную тьму, клубившуюся под капюшоном, к Раулю. «Чего желаешь ты, книжник?» «Молчи, молчи!» — шикнул Иннури, прятавшийся под плащом мэтра. «Нельзя с ним говорить!» «Ничего!» — без раздумий ответил Рауль, Азнар. «Просить что-либо у смерти?» «Ты сказал!» — ответил бледный. «А ты, барон Ферменкур, или как мне тебя называть? Я еще не знаю твоего имени, поскольку ты не рожден. Но просить ты вправе. Исполню, когда появишься на свет». «Удачи, например», — после короткой паузы и безусловно оторопело сказал Жан де Портене. «Я не знаю. Я просто не знаю, кто вы такие». «Слово сказано. Удача», — наклонил голову смерть. «Взять его назад не получится. Мессир Война, что дальше?» «Решить судьбы остальных причастных», — сказал великолепный всадник на рыжем коне. «Свое вознаграждение смертные получили. Осталось запечатать дорогу. Эй, там, приблизься!» Молчаливый пурпурный король чуть тронул шпорами коня. Выехал к обоим всадникам. Насмерть перепуганный Рауль Азнар почувствовал, как под рукой, сжимавший клинок, начало пульсировать чем-то теплым, горячим, обжигающим. Тамплиерский значок «Алев», закрепленный на гарду. «Тебе здесь не место», — грозно сказал мессир Война пурпурному королю и указал на бледного. «Нельзя похищать то, что исконно от рождения мира связано с другим, тебе невластным. Уходи с миром!» «Герой Торан, станью О-класса», — пророкотал пурпурный. «Лоер Онекар Отта». «Его отдадут», — согласно кивнул мессир Война, обратился к преподобному. «Верните то, что ему принадлежит». Брат Михаил, насколько бы не было ему жутко, высоко вытянул руку, сделав несколько жестов из набора безмолвных приказаний, принятых в рыцарской коннице. Очень скоро с холма спустился Жак. Поперек седла связанный Гийом Пертюи. За седлом, обхватив грудь телохранителя его преподобия обеими руками, девица Жанин Фаст. Гийома сбросили под копыта лошади, короля. «Кровь этого», — в голосе мессира смерть слышалась нескрываемая брезгливость, — «откроет дорогу. А женщина пусть возвращается домой». «Домой?» — вскинулся Рауль. — «То есть как?» «Это там она, королева», — вежливо разъяснил мессир Война. «Здесь эта женщина всего лишь часть бывшего величия, воплотившаяся в смертную плоть. Таранис, мы с тобой рассчитались». «Йосат Кваран». «Ну так прощайте». «Прощайте». Ведьма Жанин Фаст остановилась у стремени Рауля. «Я слишком надолго застряла здесь, у вас, и слишком долго искала дорогу домой». «Что?» — задохнулся мэтр. «Вы? Это вы?» «Отчасти. Деревенская ведьма преображалась в королеву Селену, изменяя облик. Все происшедшее — случайность. Я лишь помогла вам. Прощайте, Рауль Азнар». На перекрестке осталось окровавленное тело Гийома Пертюи. Пурпурный король не побрезговал спуститься на землю и вонзить меч ему в сердце. Затем, подхватив сияющую серебристо-голубыми иномирными лучами королеву Селену, пустил коня в галоп, исчезнув в снежных вихриках. Бледный и рыжий не попрощались, молча пустили лошадей рысью. Четверть мили спустя к ним присоединились еще двое. Всадники на вороном и белоснежном коне. Мессиры смерть, война, голод и мор пустились в бесконечное странствие по свету. Им предстояло много трудов. «В седло!» — скомандовал брат Михаил. «Все кончено!» «Рауль Азнар, а чего вы на меня опять смотрите волком? Ожидали эпического сражения добра со злом? Кровавой битвы, жизни со смертью, сущего с несущим? Должен разочаровать. Великие приключения всегда заканчиваются именно так, банально и бескровно. Кровь не для великих. Все остались при своих. Наша задача спастись. Быстрее. К вечеру мы обязаны оказаться во Фландрии».